Рука оставалась над поверхностью несколько секунд, а потом так же вяло, как будто устала, снова скрылась под водой. Я велел Джеффу сбегать и позвать копов, а сам бросился в воду, как выпрыгнувший из лодки пес. На поверхности ничего не было видно, но место, где появился локоть, буквально выжглось у меня в мозгу, и мне не нужны были никакие ориентиры, чтобы снова его отыскать. Проплыв футов 30, я заметил впереди что-то светлое, что-то темное, что-то большое. У самой поверхности воды виднелся локоть. Вцепившись в него одной рукой, другой я принялся грести обратно к берегу. Обратный путь занял много времени, а эта штука в моей руке была твердой и холодной. Я не оглядывался до тех пор, пока не нащупал под ногами дно и не выволок тело на берег. Передо мной лежала женщина. На ней почти ничего не было, только лифчик и трусики. И то, и другое было белым, и сквозь тонкую ткань я мог различить темные соски и волосы на лобке. Тело застыло в трупном окоченении. Одна рука согнута и прижата к груди, откуда и торчащий локоть. Другая вытянута вдоль тела. Лицо утопленницы было полностью покрыто чем-то похожим на слизь. Вытащив ее на траву, я нагнулся и попытался стереть эту слизь с ее лица. И вдруг она сошла вся одним большим поблескивающим куском. До этого я никогда ее не видел. Но даже в смерти она казалась очень привлекательной, особенно ее тело. О чем еще мог думать 12-летний? Вот она прямо перед тобой, воплощенная мечта, секс. До этого я еще никогда не видел обнаженной женщины. Смерть, ужас, возбуждение. Неважно, кем она была или как оказалась в реке. Я рассказываю это для того, чтобы ты поняла, каково было мое огорчение, когда вернулся Джефф, а вскоре послышался и вой полицейской сирены. Только однажды за всю свою жизнь я имел перед собой все, о чем мечтал. Все, о чем я знал, чего желал, лежало, нет, было сосредоточено здесь. Через несколько минут я сейчас слышу шуршание по траве кроссовок бегущего ко мне Джеффа Пирсона. Жизнь снова возьмет это, возьмет ее в свои руки. И я опять стану всего лишь самим собой, 12-летним, смущенным, возбужденным, трепещущим. Если можешь, запечатлей этот момент в своем сознании. Запечатлей выражение алчности и желания на моем лице. Именно в тот момент своей жизни я узнал величайший из всех секретов. Мертвые любят тебя. Мы пробыли на съемочной площадке фильма «Сжечь веселых монахинь» всего около часа, когда я почувствовал, что с меня довольно, и отправился выпить кофе. Будь Стрейхорн жив, то, что мы сейчас сделали, могло бы стать прекрасной темой для его очередной колонки в Эсквайре. Людей на съемочной площадке звали Ларри и Рич, Лорна и Дебби. Они были профессионалами и делали свое дело споро и умело. Дебби, которую жрец, недавно восставший из мертвых, самурайским мечом через несколько мгновений должен был лишить одежды и головы в придачу, терпеливо стояла в одном нижнем белье, дожидаясь, пока две болтливые женщины закрепят На ее великолепной фигуре –